«Я не женюсь на ней», — сказал Герман. Он произнес это так тихо, что Леон Тортшинер приложил ладонь к уху. «Что?» «Послушайте, есть одна вещь, о которой я хочу попросить вас. Не рассказывайте ей о нашей встрече. Я в самом деле хотел встретиться с вами, но, как вы видите, я непрактичный человек. Делаю что-то и сам нарываюсь на неприятности. Если она узнает, что я рассказал вам о том, что произошло, моя жизнь будет в опасности. Я не расскажу ей. Понимаете, вы не обязаны жениться на ней. Она как раз из тех женщин, которым следует иметь внебрачного ребенка. Если кого-то и стоит пожалеть, то это вас. Ваша жена, она умерла? Да, она погибла. Ваши дети тоже? Да. Рабби говорил мне, что вы живете с другом, у которого нет телефона, но я вспомнил, что видел номер вашего телефона в Машиной записной книжке. У нее есть привычка окружать важные номера телефонов кружочками и маленькими рисунками цветов и животных. Она нарисовала целый сад деревьев и змей вокруг вашего номера. «Почему вы оказались сегодня в Бруклине, если живете на Манхэттене?» «У меня есть друзья здесь», — ответил Леон Тортшинер, явно говоря неправду. «Ладно, мне пора идти», — сказал Герман. «Большое вам спасибо». «Куда вы торопитесь? Посидите еще. Я думал только о вашем благе. В Европе люди привыкли иметь тайную жизнь. Может быть, там в этом и есть какой-то смысл, но здесь свободная страна, и человеку ни от кого не нужно прятаться. Вы можете быть коммунистом, анархистом, кем хотите. Здесь есть такие религиозные секты, которые держат ядовитых змей, когда молятся, в соответствии с некоторыми стихами книги псалмов. Есть и такие, что разгуливают голыми. У Маши целая куча секретов. Сложность в том, что те, у кого есть секреты, сами выдают себя. Человек оказывается собственным предателем. Маша рассказывала мне такие вещи, которые ей никак не следовало рассказывать, и которые я бы никогда не узнал ни от кого другого. Что она рассказывала? Что бы она мне не рассказывала, она расскажет и вам. Это только вопрос времени. Людям нравится открывать другим все, даже то, что у них грыжа. Мне не нужно говорить вам, что Маша не спит по ночам, она курит и разговаривает. Я часто умолял ее позволить мне выспаться, но демон, сидящий в ней, не дает ей передышки. Если бы Маша жила в средние века, то наверняка была бы ведьмой и в субботние ночи летала на метле на свидание с дьяволом. Однако Бронкс — это место, где дьявол умер бы со скуки. Ее мать тоже своего рода ведьма, наполовину законоучитель, наполовину гадалка. Каждая женщина сидит в своей паутине, которую она плетет, как паук. Когда мимо случается пролететь мухи, ее ловят. Если вы не сбежите, они высосут из вас последнюю каплю вашей жизни. Я намерен сбежать. Прощайте. Мы можем быть друзьями. Рабби дикарь, но он любит людей. У него неограниченные связи, и он может быть вам полезен. Он сердится на меня за то, что я не вычитал электронику и телевидение из первой главы книги «Бытия». Но он найдет кого-нибудь, кто это сделает. По существу он янки, хотя я думаю, что он родился в Польше. Его настоящее имя не Милтон, а Мелех. Он на все подписывает чеки. Когда он попадет в мир иной и должен будет расплачиваться за грехи, то попытается достать свою чековую книжку, но, как говорила моя бабушка, рейтце в саване нет карманов. Третье. Звонил телефон, но Герман не отвечал. Он считал звонки и возвращался к чтению Геморы. Он сидел за столом, который был покрыт праздничной скатертью, изучая строки и напевая, как привык делать это в своем кабинете в Живкове. Мишна. Свод мнений закона учителей по толкованию Торы, часть Талмуда. Таковы обязанности жены перед мужем. Она размалывает зерно, печет хлеб, стирает, стряпает, нянчит своих детей, готовит постель и придет шерсть. Если она привела с собой одну служанку, она не размалывает зерно, не печет хлеб или не стирает. Если она привела двух служанок, то она не готовит пищу или не нянчит детей. Если трех, то она не готовит постель или не придет шерсть. Если четырех, то она сидит в зале. Равин Елиезер говорит, даже если бы она привела к мужу целый дом служанок, он должен был бы заставить ее прясть, потому что праздность приводит к потере разума. Гемара. Она размалывает зерно, но ведь это делает вода. Мысль была в том, что она подготавливает зерно к размалыванию. Или это может означать ручную мельницу. Здесь Мишна не совпадает с раввином Чайя, потому что раввин Чайя сказал, жена существует исключительно ради красоты, ради детей. Равин Чайя говорит далее, тот, кто желает, чтобы дочь его была прекрасной, должен бы кормить ее молодыми цыплятами и заставлять ее пить молоко до того времени, пока она не созреет. Телефон зазвонил снова. И на этот раз Герман уже не считал звонки. Он порвал с Машей. Он поклялся отречься от всех мирских амбиций, покончить с безнравственностью, в которой погряз, отклонившись от пути Господа, Торы и иудаизма. Он принял это решение прошлой ночью, когда попытался проанализировать современных евреев и свой путь в жизни. Герман вновь и вновь приходил к одному и тому же выводу. Если еврей отклоняется хотя бы на шаг от Шулкан Арух, то он духовно оказывается в той сфере, на которой держится все зло мира. Фашизм, большевизм, убийство, прелюбодеяние, пьянство. Что могло остановить Машу, чтобы она не стала тем, чем она стала? Что могло бы изменить Леона Тортшинера? Кто и что могло бы сдержать еврейских сотрудников ГПУ, КПО, воров, спекулянтов, доносчиков? Что могло бы спасти его, Германа, от еще большего погружения в трясину, в которую он попал? Ни философия, ни Спиноза, Беркли, Юм, ни Лейбниц, Гегель, Шопенгауэр, Ницше или Гуссерль. Все они исповедовали определенные виды морали, но ни одна из них не была достаточно сильна, чтобы помочь противостоять искушению. Кто-то был последователем Спинозы и в то же время нацистом. Кто-то был сведущ в феноменологии Гегеля и оставался сталинистом. Кто-то верил в монады, в дух времени, в слепую волю, в европейскую культуру и все же совершал зверство. Этой ночью Герман пригляделся к самому себе. Он обманывал Машу, Маша обманывала его. Оба имели одну и ту же цель – получить как можно больше удовольствия от жизни в те несколько лет, которые остались до темноты, до полного конца, до вечности, пока еще не наступило возмездие, не было наказания, и можно было забыть о высшей воле, главенствующей над ним. Кроме того, мировоззрение разъедало ложь, и принцип «возможное» значит «правильное». Избавиться от этого можно было бы только обращением к Господу. Но какая вера могла бы помочь ему духовно возродиться? Конечно, не та, которая во имя Господне организует инквизицию, крестовые походы, кровавые войны. Для него было возможно единственное искупление – возвращение к Торе, к Геморе, к еврейским книгам. В чем он сомневается? Даже если кто-либо сомневается в существовании кислорода, он все равно должен дышать. Кто-то может отрицать гравитацию, но все же ему приходится ходить по земле. И если он задыхается без Господа и Торы, то обязан служить Господу и изучать Тору. Герман раскачивался взад и вперед, напевая, и она нянчит свое дитя. Итак, я бы мог сказать, что Мишна не согласна со школой Шамайи. Если она совершает богохульство, не воспитывая свое дитя, говорит школа Шамайи, она останавливает дыхание в своей груди. А школа Гилеля говорит, муж заставляет ее, и она должна нянчить его. Снова зазвонил телефон. Из кухни вышла Едвига, держа в одной руке утюг, а в другой миску с водой. «Почему ты не отвечаешь на телефонные звонки?» «Я никогда не говорю по телефону в праздники. И если ты хочешь стать еврейкой, тебе не следует гладить в шмине ацарет».